конец. Экономические события 1944 года характеризуются, с одной стороны, сильным развитием военной экономики и увеличением выпуска военной продукции, а с другой – огромными разрушениями, вызванными воздушной войной. Поэтому общее положение стало настолько противоречивым, что нам представляется целесообразным подытожить все вышесказанное. В течение первых четырех месяцев 1944 года германская военная экономика развивалась под знаком дальнейшего увеличения мощности. Показатели роста добычи сырья и производства основных материалов поднялись в марте и апреле на новую, высшую ступень. Осуществление мероприятий, начатых еще в 1943 году, сделало возможным и в дальнейшем увеличить производство вооружения. И в этой области в июле и августе были отмечены новые максимальные показатели. Успешное продвижение союзников во Франции в июле 1944 года обусловило изменения военной и политической обстановки. Изгнание немецких войск из большей части оккупированных областей привело к ухудшению экономического положения Германии и глубоко повлияло на ее экономическую мощь. В связи с оккупацией противником Бельгии, Франции, а позднее Румынии, Балкана и Финляндии, сырьевой базис, оставшийся в руках немцев территории, существенно изменился. Промышленное производство в связи с прекращением поставок из бывших оккупированных районов и возникновением угрозы для промышленности пограничных районов было поставлено в весьма критическое положение. Интенсивные воздушные налеты на немецкие авиационные заводы, начавшиеся в феврале этого года, не достигли своей цели. Производство самолетов постоянно увеличивалось, зато начавшиеся с мая систематические концентрические налеты на заводы и склады горючего возымели свое действие и, несмотря на широкие восстановительные работы, положили начало резкому падению производства горючего и азота. Производство их тесно связано. Начиная с осени, нехватка бензина сильно отразилась на снабжении армии и населения. И все же, несмотря на все эти трудности, германская экономика в сентябре все еще не была сломлена и выпускала такое количество продукции, которое еще могло кое-как удовлетворять уменьшившиеся потребности в результате сокращения территории. С октября воздушным налетом стали подвергаться всевозможные объекты на транспорте. Сортировочные станции, железнодорожные линии, мосты, каналы и так далее. Перемежаясь с дезорганизующими атаками самолетов на бреющем полете, бомбардировки парализовали всю транспортную сеть страны. Поэтому еще до поражения Германии на Восточном фронте в январе 1945 года германскую экономику можно было до некоторой степени восстановить, только полностью изменив обстановку в воздухе, то есть лишив авиацию противника господства в воздухе. Сосредоточение воздушных налетов на объекты транспорта обеспечило противнику наибольший успех. Если бы союзники сделали это не в самом конце войны, то военная экономика Германии была бы, соответственно, парализована гораздо раньше. Анализ состояния германской экономики в конце 1944 года показывает, что, несмотря на все тяжелые испытания, разрушения и захват противником части территории, она обладала еще некоторой производственной мощью и совершенно необычайной живучестью. Прорывы в промышленности и на транспорте почти всегда удавалось ликвидировать своевременными и решительными мерами, которые своей эффективностью обязаны прежде всего дисциплинированности и самоотверженности всего населения страны. Первые тревожные признаки существенного разлада на транспорте, личный состав которого в течение долгого времени, несмотря на все трудности, успешно выполнял свой долг, появились в конце 1944 года. Сокращение перевозок отрицательно сказалось на использовании оставшихся еще запасов сырья и материалов и привело к временной, а в некоторых случаях и к окончательной остановке многих предприятий. С тех пор, как после катастрофы под Сталинградом и выхода из войны Италии окончательно выявилось, что противник целиком захватил в свои руки все воздушное пространство Германии, рабочие военных предприятий совершенно потеряли всякую надежду на счастливый исход войны. И все-таки каждый, независимо от политических убеждений, продолжал упрямо стоять на своем посту. Люди верили в то, что им нужно выиграть время для каких-то мирных переговоров, которые предотвратят безоговорочную капитуляцию. Поэтому сопротивление Германии окончательно было сломлено только тогда, когда вместо ожидаемого постепенного улучшения противовоздушной обороны предполагалось использование в системе ПВО реактивных истребителей. Население и промышленность страны оказались беззащитными от вражеских бомбардировок и обстрела с воздуха, когда большая часть Германии была оккупирована войсками противника и когда миллионные потоки беженцев с востока и запада создали такой невообразимый хаос, в котором навсегда исчезла всякая возможность организованной жизни и работы.